Дорогая Ютта, мальчишки шепчутся, что доктор Гауптман связан с очень влиятельными министрами. Он не говорит, зачеркнуто, но он хочет, чтобы я все время ему помогал. Я каждый вечер хожу в его лабораторию, и доктор поручает мне собирать контуры для радио, которые он испытывает. И еще я решаю тригонометрические задачки. Он говорит мне включить все мои творческие способности. Он говорит, творчество — топливо для Рейха. Поручает одному большому старшекласснику, его прозвали великаном, стоять надо мной секундомером и проверять, как быстро я считаю. Треугольники, треугольники, треугольники. Я решаю за вечер, наверное, по 50 задач. Зачем? Мне не объясняют. Ты не поверишь, какая у них тут медная проволока. Зачеркнуто. Когда великан идет, все уступают ему дорогу. Доктор Гауптман говорит, мы можем сделать что угодно, построить что угодно. Говорит, фюрер пригласил ученых, чтобы те помогли ему управлять погодой. Говорит, фюрер может построить ракету, которая долетит до Японии, что фюрер может построить город на Луне. Дорогая Ютта, сегодня на полевых учениях комендант рассказал нам про Райнера Шикера. Он был молодым капралом, а его командиру надо было заслать кого-нибудь во вражеский тыл, чтобы составить карту оборонительных сооружений. Командир спросил, есть ли добровольцы, и вызвался один Райнер Шикер. Но на следующий же день его поймали. На следующий же день поляки схватили его и стали пытать током. Они включали такой сильный ток, что у Шикера расплавились мозги, сказал комендант. Но он все равно ничего не выдал. Он сказал, я жалею лишь о том, что могу отдать за родину только одну жизнь. Все говорят, у нас будет очень важный экзамен, гораздо труднее всех остальных. Фредерик говорит, что история про Райнера Шикера зачеркнута. Из-за того, что я провожу вечера с великаном, его зовут Франк Фолькхаймер, другие ребята обходятся со мною уважительно. Я едва дохожу ему до пояса. Он выглядит не мальчиком, а взрослым дядей. Он как Райнер Шикер, честный и преданный до самой глубины сердца. Пожалуйста, скажи фрау Елене, что еды здесь дают много, но никто не умеет печь лепешки, как она. Скажи маленькому Зигфриду, чтобы не ленился. Думаю о тебе каждый день. Зигхайль. Дорогая Ютта, вчера было воскресенье, и мы ходили на полевые учения в лес. Почти все охотники на фронте, так что в лесу полно куниц и оленей. Другие мальчики сидели в засидках и говорили о славных победах, и как скоро мы переправимся через Ла-Манш и уничтожим... Зачеркнуто. И собаки доктора Гауптмана принесли по кролику. Фредерик вернулся с тысячей ягод в подоле рубашки и порвал все рукава колючки, и чехол для бинокля тоже был порван. Я сказал, что ему здорово влетит, а он глянул на свою одежду так, будто впервые ее видит. Фредерик может узнать любую птицу просто по голосу. У озера мы слышали ласточек, чибисов, ржанок, полевого олуня и еще с десяток птиц, чьи названия я забыл. Я уверен, что тебе бы Фредерик понравился. Он видит то, чего не видят другие. Надеюсь, кашель у тебя прошел, и у фрау Елены тоже. Зиг Хайль.